Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Скиния, храм и церковь Христова». Размышляя над процессом Божьего откровения, данного Моисею на горе Синае, о том, что Бог желает пребывать среди своего народа, чтобы сделать их своими свидетелями, чтобы они возвещали окружающему их языческому миру о Божьей любви, заботе и благословениях, которые Он хочет излить на тех, которые следуют по Его указаниям в своей жизни, согласно Его учению, чтобы защищать их от всех врагов и посылать им свои благословения с места, на котором будет наречено Его имя. И священно Писанием мы видим, что идея, проявленная Богом, была в том, чтобы жить среди своего народа в Скинии, чтобы помогать и благословлять их в их ежедневных трудностях. Идея эта имела не только практическую, но и символическую сторону, которая развивалась во времени и происходивших событиях. В чем же были эти символы? Первое. В совершающихся жертвоприношениях, в которых постоянно напоминалось о грехе. Ежедневно приносились жертвы беспорочных животных, но кровь этих жертв не смывала вины и кары за грех, а лишь напоминала символически, что придет определенное время, и Бог пошлет в жертву своего единородного Сына, которого Он отдал в жертву искупления от грехов и наказания. Всю же вину за грехи Бог возложил на своего возлюбленного Сына, потому что только Он один мог был выполнить полностью закон о искуплении от грехов ценою своей пречистой крови на Голгофском кресте. Второе. Вторым символом был золотой светильник в Скинии и храме, который был символом того, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. И это также напоминало то, что все слушающие Ему и почитающие имя Его должны ходить во свете, как Он во свете, потому что лишь при этом условии Он может называть их своими детьми. Ни в Скинии, ни в Соломоновом храме не было ни статуй, как это было в языческих храмах, ни художественных картин, нарисованных художниками, которым они поклонялись как божеству. В Скинии, так само и в Соломоновом храме, во святое святых, находился лишь ковчег Завета. Это был небольшой деревянный ящик, обшитый изнутри и снаружи листами чистого золота. В ковчеге находились скрижали 10 заповедей, данных Богу Моисею на горе Синае. Сосуд с манной, посох, который Моисей творил чудеса перед фараоном в Египте. И потом были положены 5 книг Моисея, написанные ним: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Над ковчегом Завета были сделаны скульптурные изваяния 2 херувимов из чистого золота, с распростертыми крыльями над крышкой ковчега. Все жители Палестины и окружающие их страны были язычниками, политеистами, то есть веровавших во множество богов и поклоняющихся им, делая своих идолов из дерева, камня, золота и серебра. Скиния же и храм были таким местом, из которого должен был распространяться свет Божьего учения и истины на все окружающие народы. В Соломоновом храме был сделан медный жертвенник для приношения жертв. Жертвенник этот был квадратным, 30 футов длины, ширины и вышины. Английский фут имеет 12 дюймов, или же 30 сантиметров. На жертвеннике это можно было принести одновременно 25 волов. Соломонов храм строился 7 лет и 6 месяцев. 7 лет делались строительные работы, и 6 месяцев доставлялись и устанавливались оборудование для храма. Соломон начал строить храм, цитирую об этом. «Начал же он строить храм во второй день второго месяца, в четвертый год своего царствования». Вторая Паралипоменон, 3, 2 стих. А на 11-м году в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм. Вторая Паралипоменон, 6 глава, 38 стих. Некоторое оборудование, деланное для храма, было весьма тяжелое и громоздкое. Например, как медный жертвенник или медное море с медной подставой, вмещающее 3000 бочек воды. Море это стояло на 12 валах, вылитых из меди. Бока этого моря было толщиной в человеческую ладонь. В этом бассейне море омывали приносимые жертвы. Вторая Паралипоменон, 4 глава, с 2 по 5 стих. При храме также были сделаны 2 медных столба, вылитых из меди, 27 футов вышины и периметром в обводе 8 футов. Цитирую. «И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз». 2 Паралипоменон 3.17. Все эти громоздкие изделия для оборудования храма выделывали, цитирую, «в окрестностях Иордана выливал их цар в глинистой земле между Сокхофом и Передою». 2 Паралипоменон 4 глава 17 стих. Нелегко было вылить такое громоздкое оборудование художественной отделки, но также было нелегко его транспортировать из Иорданской долины в Иерусалим и храм, которые находились на возвышенности. Посвящение храма. Работа по постройке храма к времени его посвящения продолжалась 7 лет, и 6 месяцев. 3 Царств, 6 глава, 1 стих и 38 стих. Посещение храма было назначено на месяц Афаним, цитирую, «и собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц, и внесли священники ковчег завета Господня на место его». Давир храма, то есть святое святых, под крылья Херувиму. 3 Царство, 8 глава, 1 и 2 стих и 29 стих. 40-летнее скитание израильтян в Ханаанскую землю давно закончилось, и Иисус для них поделил землю на 12 уделов. И они стали жить оседлой жизнью. Но построенная Моисеем скиния с ковчегом завета еще долго скитался в палатке, какой была скиния в период Иисуса Навина и Судей, около 400 лет, пока ковчег завета закончил свое скитание, и священники внесли его в построенный Соломоном храм и внесли его во святое святых и поставили его на приготовленное ему место под крылья Херувимов. При посвящении храма Соломон произнес уникальную классическую молитву, в которой царь молился: «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем». Молитва эта записана в третьей книге Царств, в третьей главе. «И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. Пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег в скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшиеся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из крупного и мелкого скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег на место его в довир храма, святое святых под крылья Херувиму». Стих 10. Для такого большого собрания израильтян со всего Израиля и их начальников, пришедших на праздник посвящения храма, царь Соломон пожертвовал 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота и хлебные приношения. Праздник посвящения храма был назначен царом на 7 дней, но израильтяне так радовались, что царь Соломон продлил этот праздник еще на 7 дней. Я продолжу проповедь из серии «Скиния, храм и церковь Христова» в следующей беседе.